Глава 24. Внешность все-таки важна. Пришла к выводу Таня. Стук колес убаюкивал. Совершенно чернильная темнота прерывалась полумраком. Только так было понятно, что наступал день. Окон в вагоне не было. Их везли не как пассажиров, их везли как груз. Прикончат. Сначала думала Таня мрачно. На шапки, на мыло. Все для фронта, все для победы. Но для того, чтобы прикончить, везли их как-то слишком далеко. Шапки можно шить где угодно. Мысль о скорой смерти ушла. Времени думать о чем-то другом стало вдруг очень много. Только думать и оставалось. Клетки не отпирали. Раз в день это был день, потому что стоял полумрак. В вагон с лязгом падал квадрат света. Отпирали вагон, отодвигали дверь. Влезал солдат в фартуке. Втаскивал с собой ведро. Лил воду в миске. Выбрасывал за ноги тех, кто не пережил ночь. Война не церемонилась с людьми, с чего бы ей церемониться с кошками? Глаза с лунным узором, веера усов и бровей, шерсть, которую так приятно гладить, и мягкие лапы, которые так неприятно могут выпустить остро наточенные крюки. Но больше всего Тане в кошках нравилась независимость. Они не лезли в душу, не навязывались. В их сердце невозможно было читать, как по раскрытой книге, как у собак. Они не служили верой и правдой злодеям или идиотам, как собаки. Собаки казались Тане добрыми, наивными дурачками, а у кошек был понимающий вид. Раньше. «Это все глаза», — решила она. «Загадочные. При близком знакомстве она поразилась, какие кошки все-таки дуры. В глазах их она уже не видела загадки, одну пустоту лунного пейзажа. Такие независимые, надменные в обычной жизни кошки, попав в клетку, и не думали бороться. Или бежать. Или хотя бы тяпнуть гада в фартуке». Они лизали свой мех, выгибаясь и подняв одну заднюю ногу пистолетиком, чтобы достать себя под хвостом. Таня отворачивалась от омерзения. Большую часть времени спали. А когда не спали, спорили. Каждый казалось, что гад в фартуке неравнодушен именно к ней. Налил воды побольше, чем другим. Причем спорили надменно, как герцогини. «Дуры», — обобщила Таня, несмотря на то, что коты в этом вагоне тоже были. «Хоть и красивые», — признала она. «Вонючая, вся в колтунах. Фи!» — донеслось до Тани. «Боже, как мне повезло!» — в голосе слышался сарказм. «Соседочка отпад, дышать нечем. Да помой-ка она, вот и все. На себя посмотрите». Робко попробовал вступиться кто-то, очевидно, тоже не вовсе незнакомый со свалками и мусорными баками. «И ты помой-ка!» — последовало. Таня усмехнулась. «Еще ржет, как лошадь. Фи!» Таня поняла, что это все о ней. «Пошла к черту!» — огрызнулась она в темноту. Темнота ответила шипением, урчанием. Некоторые урчали с подвыванием. «А то что?» — дразнила из своей клетки Таня. «Ну, выйди и раздери мне морду. Выходи, давай!» «Что это, никто не выходит?» И в тот момент, когда ей уже стало казаться, что она всю жизнь жила в этом вагоне, в этой клетке, в этом качающем, постукивающем мире, стук и качка начали гаснуть. Затихли и кошки. И вдруг вагон ткнулся. Клетки стукнули друг от друга и также друг от друга отпрянули. Лязгнула, поехала в сторону дверь. «Санитарный груз!» — заорал голос. «Принимай!» Свежий, мокрый, ни с чем не сравнимый запах рукавом съездил Таню по носу. Она вскочила на все четыре лапы. Не может быть. Ошибка. Издевательство. В запахе чувствовались нотки огурца. Ошибки не было. «Как отвратительно пахнет!» — забрюзжали клетки. «Здесь речка? Где мы?» В вагон полезли женщины. В серых платках и серыми лицами. В фартуках. В толстых дворницких рукавицах. Они угрюмо хватали клетки. Подавали в открытую дверь. Запах вливался в нее широкой медленной рекой. Заполнял вагон. Рекой, которая только одна такая была на всем свете. «Где мы? Где мы?» — засуетились остальные герцогини. Таня ахнула, заметалась, ударяясь о стенки. Тут же получила по клетке сапогом, но завопила не от боли. И поняла. Пусть. Даже если на шапку или на мыло. Она больше не боялась умирать. Чего бояться? Ей это давно пришло на ум, когда еще были мама и папа. Сама она еще любила птиц, а смерть была только в сказках. Таня больше не любила птиц. Не было папы и мамы, а смерть без стыда гуляла по улицам. И все же... Ленинградцы после смерти превращаются в чаек и качает, подбрасывает их ветер над рекой, которая называется то ли Туонела, то ли Нева. то ли Стикс. «А ну не визжи!» Опять двинул по ее клетке сапог. Но голос не злой и не смертельный, всего лишь смертельно усталый. «Мы в Ленинграде!» — кричала от радости Таня. «Мы в Ленинграде!» Клетка ее плавно взмыла вверх. Клетка качалась, качалась, качалась. Вместе с ней качались небо, паровозы, платформы, столбы, перроны, здания, деревья. «Я в Ленинграде! Я в Ленинграде!» — не верила себе от счастья Таня. Здания были лиговкой. Из других клеток, а женщины несли их по одной в каждой руке, утробно выла, рычала, шипела. Герцогини, среди которых, впрочем, были и коты, спохватились. Но поздно. Теперь уже договориться было не о чем и невозможно. Женщины с клетками расходились в разные стороны. Скоро вой, рычание, шипение стихли совсем. Соседка ее в левой руке тоже умолкла. Таня слышала только шарканье резиновых бот, шипение шин, позвякивание проносившихся трамваев. Качаясь, проплыл назад мост без четырех коней по углам. Их где-то зарыли, подальше от снарядов и бомб. «Зоопарк гуляет?» — спросил веселый голос. «Санитарный отдел», — буркнул ответ. «На очистку города от грызунов». «Кошки? Откуда?» — безмерно удивился другой голос. «Оттуда. По всему Союзу набирали». «Крысы зажрали, да», — словоохотливо ввязался третий, но тетке было некогда. Перестал качаться Невский, закачалась улица Гоголя. Шаги гулко отозвались в арке, клетка стукнулась об асфальт. Звякнула откинутая дверца, мир кувырнулся. Железные прутья пихнули Таню в бок. Танино тело ответило извивающейся судорогой. По всем четырем лапам ударил снизу асфальт. Другая клетка так висела между небом и землей. Оттуда на Таню глядели два лунных глаза. «Потому что я ей понравилась, а ты нет», — надменно заметила герцогиня. «Ну, киса, воюй», — сказал усталый человеческий голос. «Дави крыс, как фашистов проклятых». Рука подхватила пустую клетку, и боты затопали. «Брысь! Пошла, брысь!» Таня надула хвост трубой и не заставила просить себя дважды. Вместо многих домов были щели, вместо других — расколотые стены с отверстиями окон. Но хуже всего был запах. Собой пахла только Нева. Здесь, на улицах, в дворах, колодцах, среди домов, Ленинград не пах Ленинградом, как будто зима унесла с собой его обычный запах. Он пах плохо, тревожно. То ли от того, что в этом запахе прибавилось, то ли от того, чего в нем больше не было. Запах и крысы. Таких наглых тварей Таня еще не видела. Она пощупала языком ранку на плече. Там ее достали острые прямоугольные зубы перед тем, как стать зубами мертвыми. Рана соднила. Таня изменила своему правилу, села посреди тротуара, раскинув хвост, и загнулась, и принялась вылизываться. Язык ее замер, ухо обернулось. Шагов было много, но все не страшные. «Дети!» Хмыкнула она и снова заработала языком. Из арки точно вышли дети. В парах держались за руки. Те, кто позади, цеплялись за подолы впереди идущих. Треугольные прозрачные личики были серьезны. Воспитательница напоминала курицу. Тощая, облезлая курица. На шее болталось много лишней кожи. Таня улыбнулась краешком черной губы. Усы приподнялись. Задняя пара тотчас наскочила на переднюю, на ту своя задняя. Малыши стукались, как костяшками домино, пока не остановились все. Они увидели Таню. Множество пар глаз, круглых, изучающих, смотрели на нее. «Я кажусь им красивой», — не без самодовольства подумала Таня. «Кошки всем кажутся красивыми». Она эффектнее выгнула спину. «Пусть любуются, не жалко». «Кто это, дети?» С преувеличенным воодушевлением засуетилась воспитательница. «А ну-ка, кто первый скажет?» Дети молчали. «Стесняются», — с симпатией подумала Таня. «Или говорить еще не умеют». Старалась глядеть на малышей приветливо. «Кто же это?» «Гав-гав», — предположил белоголовый малыш. Воспитательница удивилась. «Почему гав-гав, Ваня? Леночка, ты...» «Гав-гав?» — предположила та, которую звали Леночкой. «Гав-гав!» — обрадовались в разнобой все остальные. «Гав-гав!» Некоторые присели на корточки, старались заглянуть Тане в глаза. «Гав-гав!» Нежно и с веселым удивлением повторяли они. «Гав-гав!» И только воспитательница не радовалась. «Дети! Дети!» Суетилась, подскакивала она, еще больше похожая на курицу. А лицо сделалось жалким. Таня заглянула ей в глаза и все поняла. «Дети! Это мяу-мяу! Мяу-мяу!» «Мяу-мяу?» — спросил кто-то из малышей с интонацией «Не может быть! Они никогда в жизни не видели кошек!» Потрясенно поняла Таня. «Все верно. За всю их маленькую жизнь ленинградцы успели съесть всех кошек». «Мяу-мяу!» — отчаянно убеждала воспитательница. «Мяу-мяу!» — мяукала она. Взрослая женщина стояла посреди улицы и громко мяукала. Но смешно не было. Таня посмотрела ей в глаза, подошла и потерлась грязноватым боком о ее ноги.